Интерлюдия пятая. За день до. Часть первая. Кирилл Евгеньевич. Экран в углу кабинета бубнил что-то привычное. Курсы валют, прогноз погоды, пара культурных новостей. И вдруг ведущая замолчала, приложила палец к уху и заговорила торжественно и быстро. «Мы вынуждены прервать эфир. Срочное сообщение из императорского дворца. Прямое включение из торжественного зала». Картинка сменилась. Голос за кадром. «Его Величество император Олег Рюрикович сделал официальное заявление. Барон Аристарх Николаевич Романов назван женихом госпожи Златы Олеговны Рюриковны». Я поперхнулся кофе, пролил его на стол и не сдержался. Блять! Губы уже готовы были сорваться в сторону самого императора, но я резко прикусил язык. Нельзя. Даже подумать нельзя. Это его величество, моя служба ему лично. Я откинулся на спинку кресла, сердце билось гулко и тяжело. Первый раз этот барон вынудил раскрыть меня силу на максимум. Второй заставил выматериться вслух впервые за десятилетия. Хорошо хоть, что я один. Никто не увидел, никто не услышал. Теперь все, теперь он не просто барон, теперь жених дочери императора. А значит, любая угроза ему автоматически становится угрозой ей. И если с ней хоть что-то случится, Красноярска может не стать. Отвечать за это буду я. Телефон завибрировал на столе. Я снял трубку. «Опоздали, я уже все видел». «Мы сами в шоке», — голос в трубке звучал сбивчиво. «Никто не ожидал, что он отдаст дочь. Все думали, будет завод». «Ну, понятно», — пробормотал я. «Держись, Кирилл Евгеньевич», — усмехнулись на том конце и отключились. Я потер лицо ладонями. «Так, соберись. Соберись. Сегодня он в Москве, на балу, значит, сюда не вернется. Можно отозвать людей из укрытий у портальных арок. Смысла дежурить нет. А вот завтра... завтра все начнется. Город мы уже проверили. Канцелярия держит каждую улицу, каждый перекресток. Здесь никто не рискнет. Даже самый отчаянный понимает. Покушение в Красноярске — это прямой вызов канцелярии. А значит, и императору. Таких идиотов мало. А вот за городом — да. Там у барона начнется его собственная дорога. Там у него не будет официальной протекции. Там обязательно полезут и не один десяток. Я набрал нужный номер. «Виталик, отзывай людей из города. С ночи перекрывайте леса и дорогу к поместью барона». «Кирилл Евгеньевич», — голос дрогнул. «Вы уже слышали?» «Слышал, но ты-то откуда? Ты же у портальных арок, там связи почти нет». «Да тут уже каждый черт об этом говорит», — пробормотал он и смутился. «Извините, Кирилл Евгеньевич». «Ладно, слушай внимательно. Собирай всех, кто есть рядом. Работаете в две, а лучше в три смены. Наша главная задача — вычистить лес от любых засад. В открытую сопровождать мы его не можем, это вызовет лишние вопросы. Поэтому, если зачистите дорогу до поместья, на этом и остановимся. Тогда половина состава уйдет отдыхать, остальные прикроют тылы». «Понял», — ответил он твердо. «Сделаем». Я отключился. В кабинете снова воцарилась тишина. На столе остывал кофе, а я смотрел в экран с пустой картинкой. Завтра станет ясно, хватит ли этих мер. Часть вторая. Теперь я не безымянный убийца. За день до возвращения барона в Красноярск. Днем. Солнце косит под углом, но до ночи как до луны. Лес шуршит, смолой тянет. Тропа знакомая, следы свежие. Пахнет железом и дешевым маслом. Наемники. Опять твою мать. Первая троица у старой березы. Один слухач слушает землю, двое спорят, кто первый снимет мальчишку у ворот. Снимет. На нахуй. Троих не обсуждают, троих убирают. Шаг, выдох, тень. Первого на вдохе. второго на повороте головы. Третий не понял, что уже поздно. Трава легла. Лес даже не чихнул. Готово. Дальше. Лощина. Черная вода в глине. Ботинок набил грязь. Следов больше. Курево воняет. Стружка от заточки на пальцах. 8. Сидят. Ждут. Уверенные. Блять. 8 — это уже разговор. Без гордости, без суеты. Лег в тень. Смотрю. Привычки людей лучше всякой разведки. Один все равно потянется к фляге. Потянулся. Второй не выдержит, отойдет по нужде. Отошел. Третий полезет в карту. Полез, хотя карта для него как рисунок ребенка. Остальные расслабятся на полшага. Расслабились. Ну, поехали. Первого коротко, под ребра. Второй разворачивается. Опоздал. Третий падает, даже не крикнув. Остальные взрываются визгом, как сороки в мусорке. Сука, твою мать! Вошел в круг. Время стало густым, как кисель. Звук ватой. Каждое движение, как под водой. Это мое. Здесь тишина, здесь я слышу все. Сталь в сталь. Глухо. Пятый на колено и в мох. Ползти — плохая мысль. Добил. Шестой делает шаг назад. Всегда дырка. Всегда. Седьмой вдвоем с восьмым. Молодцы, придумали. Поздно. И тут крик. Чужой. Слева из-за кустов. «Марк, слева!» Кому-то из них, не мне. Слово бьет в ухо прикладом. Проваливается под кожу. Скользит ниже, не тонет. Зацепилась. «Марк!» Горло шевельнулось само. Ржавчина сдвинулась. Воздух царапнул связки. «Я не говорил. Сколько? 6 десятков? Больше?» «Марк!» — прохрипел я. Звук вышел чужой, как железка, пролежавшая в болоте. «Имя? Не мое?» Чужой крик, но ведь мое, точно мое, старое, простое. Тогда таких пруд пруди, только в нашей роте 6. Командиры орали только фамилии, иначе половина обернется. «Марк!» и 5. «Какой?» Тогда серое, ничье, сейчас тяжелое, чистое. Людей стало меньше, а я остался. «Что за хуйня?» Воздух снова стал легким. 8 тел улеглись как надо. Кровь шипит на холодной глине. Руки сами делают свое. Карманы вон, жетоны сюда, записки сюда. На запястье у одного нитяная татуировка, чужая метка. Запомнил рисунок, пригодится. Вдалеке гудит трасса. Там они копятся, элита. Здесь мелочь, здесь тихо. Для него тихо. Для мальчишки, для барона, для господина. Мне не рано. Не думать, делать. Выхожу к внешнему периметру своей петлей, где чаще ставят засады. Поваленная осина — классика для тех, кто умеет прятаться. Пусто. Пень с видом на ворота. Идеальная мишень для идеального идиота. Пусто. Камни у рва. Любят там лежать, как дохлые лисы. Пусто. У забора движение. Дружинники. Идут цепью, осматривают пространство, собак гоняют по низинам. Правильно, так и надо. С мелочью разберутся. Сильных поблизости нет, я снял их по дороге. Сосна слева, старая, корявая. Верхняя развилка — то, что надо. Сверху двор, как на ладони. Звук ложится без эха. Ветер держит язык за зубами. Место мое. Залез. В развилке мое гнездо. Ветви, тряпка, сетка. Под щеку ладонь, другая на рукоять. Тело в кору. Исчез. Слушаю. 2 часа и еще круг. На всякий случай. Всегда на всякий. Из караулки под забором тарахтит телек. Голоса рвутся кусками. Прямое включение. Император. Женихом дочери. Ё-ю мать, ну конечно. Теперь и ее. Значит, полезут больше. Животы чешутся у всех смелых. Хм, приходите, я здесь. Пробую имя на вкус, как нож после заточки. Не шепот, хрип. Воздух цепляется за горло, но выходит. Марк. Сел. Ложится. Коротко. Тяжело. Правильно. Я редко лез в ближний, не люблю. Мою дистанцию. 600, 1000, 1500. Ветер, поправка, ритм пульса. Щепотка математики и цель падает. Это ремесло. Лес учит быть тенью, город призраком. Люди близко — плохая идея. Лица пугаются, глаза залипают. Я не для людей. Мутант, страшила, лесной черт. Кто как называл. И правильно так, проще. Всем. Но сегодня пришлось резать в траве. Ничего, руки помнят. Ноги тоже. Тело знает, значит, не заржавел. И это хорошо. Сосна дышит вместе со мной. Снизу собака щелкнула зубами. Кто-то кинул палку. Дружинник ругнулся шепотом. Спорят, чей сектор. Спорьте. Спор — жизнь. Жизнь — звук. Звук — то, что я храню. Имя крутится в голове, как патрон в пальцах. Фиксирую. Марк. Марк. Марк. Теперь я не безымянный. Есть звук, на который откликаюсь сам себе. Этого достаточно, чтобы продолжать. Потом еще круг. И еще. До сумерек вполне. Дыр в лесу стало меньше. Закрою оставшиеся. Для него, для мальчишки, для барона, для... Когда придет время, господина. Но не сейчас, сейчас работа. Если кто спросит, кто тут чистит лес, никто не ответит. И правильно, пусть думают канцелярия, пусть шепчут десятки, пусть списывают на случай, мне все равно, я тень, я Марк. И этого, блядь, на сегодня достаточно. Часть третья. Максим. Дорога обратно из Красноярска была тихой и слишком привычной. За рулем я думал только об одном — успеть проверить периметр, пока солнце окончательно не уйдет за лес. Машину оставил у ворот и дальше пошел пешком, как всегда. Ноги сами знают маршрут. Полукругом, вдоль границы, через низину, потом подниматься на пригорок и спускаться к ручью. Трупы нашли сразу. Один, другой, третий. Поначалу я даже замер. Не мои. Не мои люди, не моя работа. Слишком чисто, слишком быстро. Я наклонился над одним из тел, посмотрел на рану. Четко, почти бесшумно. Работал кто-то очень умелый. Я недовольно усмехнулся. «Кирилл, старый лис, спасибо, конечно. Надо будет при встрече сказать». И пошел дальше. Обход занял часа три. Все то же самое. Разрозненные трупы, добитые мелкие, ни одного признака засады. Обычная мелочь, которую еще вчера я бы сам выкорчевывал неделями. Сегодня будто их вымели за один день. У ворот меня уже ждали ребята, кивали, переглядывались. Все понимали, что кто-то серьезно почистил нам территорию. Я зашел в барак охраны, и как раз в этот момент по телевизору пошли новости. Ведущая с торжественным видом объявила: «Барон Аристарх Николаевич Романов назван женихом госпожи Златой Олеговны Рюриковны!» Я выдохнул и выдал такое! «Еб твою мать, блядь, да что это такое за напасть-то, сука, какого хуя это происходит?» Я набрал воздух. «Да не может же быть такого, ебаную мать! Чем император думает? Да еб, ну за что мне это?» Дружина замолчала разом. Старики переглянулись, будто это обычное дело. А вот молодые заморгали, кто-то даже руками уши прикрыл. У одного такое лицо стало, что я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Кажется, уши у парня реально свернулись бы в трубочку, если бы я продолжил еще пару минут. «Ну и новости», — буркнул я и выключил звук. Телефон зазвонил почти сразу. Номер знакомый, я невольно улыбнулся. «Слушаю, Кирюша». «Не начинай», — устало ответил Кирилл Евгеньевич. «Ты новости видел?» «Видел», — кивнул я. «Думаю, теперь у моего господина забот вдвое больше». «А у тебя работы втрое», — хмыкнул он. «Сегодня он в столице. Возвращения не будет, завтра. Я дам знать, во сколько». «Понял», — я почесал подбородок. «Спасибо за зачистку, кстати. Красиво сработали». «Не мы?» — удивился он. «Наши только тела собирали. Я думал, это твоя работа». «Не моя. Значит, кто-то третий». «Выясним потом», — обрезал он. «Сейчас главное завтра. Готовь дружину». «Будет сделано». Мы попрощались коротко. Я убрал телефон и оглядел ребят. Все ждали. «Так, слушайте внимательно. Территория зачищена, засад нет. Поэтому патрули не усиливаем, наоборот, отдыхать. Завтра будет сложный день, барон возвращается, и теперь у нас не только он, но и императорская дочь. Так что нам понадобятся все силы». Кто-то хмыкнул, кто-то облегченно выдохнул. «Все», — подытожил я. «Первым в патруль, остальным отдыхать. Завтра будет жарко». Я вышел на крыльцо, посмотрел на темнеющий лес и еще раз вспомнил слова диктора. «Жених дочери императора». «Жарко — это мягко сказано», — пробормотал я себе под нос.